Обычно в библиотеке незримого университета тихо. Шаркают ноги бродящих между стеллажами волшебников, иногда академическую тишину нарушает кашель. Периодически, достаточно редко, раздается предсмертный крик неосмотрительного студента, который не отнесся к старинной магической книге с той осторожностью, которой она заслуживала. Рассмотрим же орангутанов. Во всех мирах, удостоенных их присутствия, бытует мнение, что орангутаны умеют разговаривать, но предпочитают этого не делать, чтобы люди не заставили их работать. Возможно, на телевидении. И все-таки они умеют разговаривать. Дело лишь в том, что разговаривают они на своем орангутанном языке. А люди, как правило, слышат только себя. Библиотекарь незримого университета решил в одностороннем порядке внести свой вклад в обеспечение взаимопонимания людей и орангутан. И приступил к составлению орангутана человеческого словаря. Он работал над ним уже 3 месяца. Задача оказалась не из простых, пока он дошел только до УУК. Сноска. Что могло означать, ну, среди возможных значений были: «Простите, вы висите на моем резиновом кольце, благодарю вас, большое вам спасибо». Возможно, для вас это просто жизненно необходимая биомасса, насыщающая планету кислородом, но для меня это дом. И, могу поклясться, всего мгновение назад на этом самом месте стоял тропический лес. Конец сноски. Библиотекарь сидел в книгохранилище, где было чуть попрохладнее. Как вдруг услышал чье-то пение. Орангутан вынул ручку из пальцев ступни и прислушался. Человек решил бы, что не верит своим ушам. Орангутаны более разумны. Если вы не верите собственным ушам, то чьим тогда ушам вы поверите? Под землей кто-то пел. Вернее, пытался петь. Хтонические голоса выводили нечто следующее. Аталос, аталос, аталос, аталос, аталос, аталос. Послушай ты, тролль, это самая простая песня в мире, а теперь вместе. Золото, золото, золото, золото. Золото, золото, золото, золото. Да нет, это уже второй куплет. Кроме того, слышались ритмичные звуки, будто кто-то копал землю и отбрасывал камни. Библиотекарь немного поразмыслил над услышанным. Итак, гном и тролль. Он относился к обоим видам с куда большим уважением, чем к человеку. Во-первых, заядлыми читателями ни гномы, ни тролли не были. Библиотекарь с благосклонностью относился к чтению в целом, но читатели действовали ему на нервы. Было нечто кощунственное в том, как они брали книги с полок и изнашивали слова своим чтением. Ему нравились люди, которые любили и уважали книги, а самое лучшее проявление этих чувств, по мнению библиотекаря, это оставить книги на полках, где им и предназначено находиться самой природой. Приглушенные голоса звучали ближе. «Золото, золото, золото!» «А теперь ты поешь припев!» С другой стороны, есть же и нормальный вход в библиотеку. Он проковылял к стеллажам и снял с полки основополагающий труд Горбатюльпа «Уничтожение насекомых». Целых 2000 страниц.